183. Многое сказано о жизни в тонком мире. Повествования часто как бы противоречивы, но снова возьмем земные примеры. Разнообразие земных положений поразительно, только неразвитые глаза не могут различить множество тончайших проявлений. Когда мы говорим о земных положениях, обычно имеем в виду лишь однообразные группы, но не можем перечислить весь комплекс волевого творчества. Таким образом, наши определения будут зависеть от темы беседы или от качества сознания собеседника. Также среди самых верных описаний тонкого мира будем всегда находить ближайшие группы, соответствующие нашим намерениям. Так не будем осуждать разнообразие сведений о тонком мире. Если земной мир величествен, то высшие миры в прогрессии величественны и разнообразны. 184. Во всем круговое движение. Вихревые кольца не только в мире узкофизическом, но и во всех мыслеобразах. Можно заметить, как завершается круг каждого труда. И мы уже советовали чередовать работу для обновления сил. Такие манвантары можно заметить даже в самых малых работах, но они будут иметь то же значение, как и мировые манвантары. Так, кроме кругов в ежедневном труде, можно видеть явление круга и в целых периодах деятельности. Именно огненное сердце подскажет, когда такой круг завершится, чтобы приступить к новому выявлению. Не следует перегружать завершение, но еще хуже — искусственно завершать круг насилием над жизнью. Так можно изучать на истории, как слагаются круги деятельности. Огненное начало выражается в таких вихревых кольцах. Нужно приготовляться к такому же построению и в огненном мире. Не нужно думать, что мир огненный уже совершенное состояние. Системы миров, из которых мы видим ничтожную часть, могут представить неисчерпаемую разновидность состояний. Отсюда мы не можем расчленить эти состояния, но полезно мечтать о них. Каждая мечта уже есть познавание. 185. Бедствие действительно пришло. Люди спрашивают, в чем гнев Божий? Он в таких бедствиях, когда люди отвратились от Бога, когда они стали предателями, то в действиях, то в мыслях, то в молчании страха. Не будем перечислять всех видов такого предательства. Оно заражает планету, оно уявляет качество определенное. Человечество не должно удивляться наступившим бедствием. Пусть человек помыслит, всегда ли он действовал в чистоте обращения к Богу, всегда ли он воздерживался от кощунства и мог ли он отрешиться от темных помыслов. Так не могут люди говорить, что могущество Бога не проявляется. Он не наказывает, но может отвратиться. И тогда золото обратится в огонь пожирающий. Тогда превращается равновесие в хаос и может истощиться мощь земли. Кощунства везде много. Насмешки над божественным началом ужасны. Люди перестали мыслить, и даже хождение в храмы иногда не лучше разрушения их. 186. Огненные искры озаряют и животных. При этом можно наблюдать замечательный закон. Животные особенно получают огненные искры при соприкасании с человеком. Также и человек питает свое огненное тело общением с иерархией. Нужно принять в сознание, как логично лестница Иакова, как твари могут найти доступ к ней и когда преисполняются правильным устремлением. Мысль о благе есть мысль счастливая. Не бывало мысли о благе, которая не давала бы лучших плодов. Но собирание плодов требует навыка и работы. Собирание подчас еще утомительнее, нежели посев.